Глава 30. Поправив атласные перчатки, декан Феррис подошла к Киден. «Отличное шоу!» «Спасибо!» Пронзительные глаза декана смотрели так, будто она могла читать мысли Киден. «И ты станцуешь с Сузан Йосом, чтобы показать ваше новообретенное доверие, да?» «Ну, я не знаю движений. Может, на следующий год?» Киден попробовала улизнуть, но декан Феррис подошла ближе и понизила голос. «Киден, Сузан Йос плохо скрыл свой гнев, и многие это заметили. Ты потанцуешь с ним, или мне придется расследовать обстоятельства, при которых он потерял свои клыки?» Расследование тех обстоятельств не сулило ничего хорошего ни ей, ни Сузан Йосу. Кому из них поверит декан Феррис? У Киден в горле пересохло. «Он ушел!» Декан Феррис показала в конец коридора, где на часах стояли два вампира в черном. На поясах у них блестели серебряные мечи. По бокам были привязаны освещенные лунным светом кинжалы. Сиционы. Только им позволялось открыто носить серебряное оружие. «Они там», — проговорила декан Феррис. «Иди за своим дранаиком, мы подождем». Удивительно, какой властью обладала эта женщина. Запрещая себе ворчать, Киден прошагала через коридор, переходивший в небольшую картинную галерею. «Тебе придется с ней потанцевать». Из-за двери черного хода донесся спокойный голос Иника. Киден застыла. «Я вырву ее черное сердце!» Слишком гортанный голос Сузан Йос оказался обожженным. «Уйдите с дороги!» Послышались звуки борьбы и кряхтения, словно дранаики пытались держать Сузан Йоса. «Если уйдешь сейчас, покажется, что она тебя одолела», продолжала Иника. «Но если потанцуешь с ней, гости подумают, что вы серьезно настроены на компаньонство. Неслыханным такое не назовешь». «Неслыханным? Да она моими клыками, как грёбаным трофеем, размахивала!» Дикие звуки потасовки раздались снова. Киден скривила губы. «Тебе нужно успокоиться», — сказал Тадж таким голосом, словно его пырнули ножом в живот. «Ты позволил ей вырвать клыки?» Голос Иника зазвучал напряженнее. «Понятно, что без твоего разрешения у нее ничего не вышло бы. Это всем понятно, Йос, сделая вид, что сам захотел этого ради своих собственных нужд». «Захотел этого? Не проще было бы опуститься на колени и тереться ей об ноги?» — прорычал Сузан Йос, вызвав у Киден улыбку. «Да, так было бы проще», — Тадж говорил с явным напряжением. «Если бы ты позволил мне подарить ей свою рубашку, слабо закончить предложение». Киден аж вздрогнула от едкости тех слов. Но нет, этот танец она ни за что не пропустит. Она приближалась к двери, стараясь ступать как можно бесшумнее. «Это всего лишь танец», — умолял Тадж. «Сагат, не позволяем считать тебя слабым», — добавила Эника. «Помни, за что ты борешься, ради чего мы все здесь. Она всего лишь смертная». Два слова пробились сквозь стиснутые зубы, суля насилие. «Она здесь». Дверь распахнулась, и дранаики нависли над ней, как боги гнева. От выражения их лиц бравада Киден едва не улетучилась. Если ей суждено погибнуть, сейчас самое время. Сузан Йос стиснул руку Киден так сильно, что она вскрикнула и поволок ее по натертому до блеска полу. «Моя рука!» — едва не кричала Киден. «Что ты делаешь?» «Давай потанцуем, птичка», —